Глава 14. Спустились с горы мы гораздо быстрее, чем забирались на нее. Веревки как нельзя оказались кстати. Обратно пробирались уже шустрее, но оружие все-таки держали на изготовку. Мало ли какой бешеный мотоциклист решил тут остаться. Но все было тихо. Даже птицы, которые тут чирикали, и те стихли. Через 53 минуты мы вышли на поляну, где были ребята, и не так давно стояли машины. «Да уж», — почесал голову Митяй, рассматривая то, что не так давно было зеленой поверхностью. Вся полянка была перепахана колесами мотоциклов. «Они тут гоняли по ней вовсю, пятаки вон крутили даже. Тут и там попадались стреляные гильзы». Мы так втроем и вышли на поляну, внимательно смотря по сторонам и себе под ноги. Гильзы, гильзы и еще раз гильзы. На кромке леса несколько свежих воронок от взрывов. Скорее всего, ребята поняли, что их окружили, и попытались закидать нападающих гранатами. Но все равно сдержать напор не смогли. Вот мне попались следы крови, вот еще. Ни одного тела, ни одной вещи. Все подобрали. Только гильзы валяются. «Наши во все стороны стреляли», — сказал Митяй, когда мы остановились с краю полянки. «Вот тут кто-то с пулеметом лежал», — показал он на большую кучу гильз. «Он сначала туда стрелял, потом туда», — показал Митяй противоположное направление. «Поливал лес». Потом его, скорее всего, ранили. Вон, кровь на траве. И прыгнул на него какой-то зверь. Вон следы, посмотрите. Приглядевшись, мы действительно увидели на земле отпечатки звериных лап. Я приложил свою ладонь к одному из отпечатков. След оказался с половину моей ладони. «Кирпич кричал про кошек каких-то», — напомнил Слива. «Судя по следам», — ухмыльнулся Митяй. — Это кошечка по размеру с хорошего алабая или со взрослого волха. — Блядь, и тут звери. Там волхи, тут кошки. Видимо, индейцы их приручили и теперь вовсю используют как собак для нападения. Вот что за ящики на нескольких трехколесных мотоциклах мы видели. Они так кошек этих перевозят. — Скорее всего, они все раненые, — добавил я, рассматривая следы крови. Большой не зря приказал сдаться. Внезапно из кустов недалеко от нас раздался шорох. Мы мгновенно рассыпались в стороны и навели на эти кусты свое оружие. «Не стреляйте!» — раздался из кустов знакомый голос. «Полукед!» — обрадовался я, узнав голос и, ставя оружие на предохранитель, крикнул. «Выходи уже!» Практически сразу из кустов вывалился наш сластена. Вся морда расцарапана, в руках большая палка. Футболка под бронником порвана, защиты на руках нет. Под левым глазом здоровенный фингал. Штаны порваны и болтаются. Походу, ему тоже досталось. «Ты как?» — подбежали мы к нему. «Не ранен?» Было видно, что он сильно напуган. «Много краски на людях», — начал он говорить. «Их много было, они неожиданно напали». «На индейцах-то этих, на мотоциклах?» — переспросил я. «Да, индейцев. Их много было. Они тихо подошли, даже я не заметил. Мы дрались с ними», — показал он нам свою эту палку. «И только сейчас я заметил на ее конце сгустки крови». «Походу, наш полукет кого-то ею приголубил. Кошки быстрые очень. Они нападали в прыжке. Вот это спасло!» Он ткнул себя в бронник, и мы увидели несколько царапин на нем. Если бы на нем не было бронежилета, ему бы кошка всю грудь разорвала. «Ты-то как уцелел?» — удивленно спросил Митяй. «С кошкой в кусты улетел. Она сильная, там с ней боролся. Потом я упал, и ее позвали». Лежал тихо, когда понял, что ребят всех взяли. Индейцы их в машины погрузили, и они уехали. «Кто из наших погиб?» — спросил я. «Жук сразу. Он их первый заметил и открыл огонь с дерева. Они его сразу сбили с дерева из арбалетов. Скай к нему побежал, тоже убили. Кто-то стал стрелять из пулемета. Я с кем-то побежал к жуку, стали тащить. На меня кошка прыгнула, я с ней в кусты улетел. Дрался с ней, упал там внизу. Он обернулся, показывая рукой. Под камни. Кошка ушла. Я тихо лежал, страшно было. Больше я не видел ничего. «А воды у вас нет?» — жалобно спросил он. «Блядь, вот же мы придурки!» Я мигом сорвал с себя флягу с водой и протянул ему. «Ты сам нигде не ранен?» — спросил я, осматривая его тело. «Не-а», — пробубнил он, присосавшись к фляге с водой. Напившись, он вернул мне пустую флягу. Затем уселся на землю и до конца оторвал одну из своих порванных штанин. Потом подумал и оторвал другую. Получились немного кривоватые шорты. Защиты на ногах у него тоже, кстати, не было. Видимо, все в драке с кошкой потерял. Ну, хоть бронник на нем целый, то хорошо. «Предлагаю пройти к въезду к оазису по следам», — предложил я, показывая на огромное количество следов от колес на земле. «Там расположимся, перекусим и дождемся темноты. И если кто сюда захочет приехать, мы его увидим. Стемнеет, двинем дальше». «Мы за ребятами пойдем?» — спросил Полукет. «Да, дружище», — ответил я. «Надо спасать наших друзей. Ты как, не испугаешься?» «Нет, я с вами», — ответил он и сильнее сжал в руках свою эту палку. Митяя пустили первым. Ну и следом уже мы топали. По следам, оставленным мотоциклами и машинами, вышли к выезду из оазиса. Дальше уже плато. Я взобрался на камни, которые тут были, и огляделся. Получается, что мы просто не доехали до этой дороги. Если я правильно сориентировался, то Страйк направил свой утюг вон там, немного правее от нас. Вон кусты поломанные. Ну и следом уже мы заехали. А тут вон оно как. Дорога. На нее мы как раз потом и вырулили. Расположились в теньке небольших зарослей, достали сухпай, костер разводить не стали. Подкрепились в сухомятку. Полукет тут же смолотил пару шоколадок и теперь с блаженным видом сидел, привалившись спиной к небольшому деревцу. «Нам бы языка какого, — сказал я, — узнать у него хоть кто они такие». «Да», — протянул Слива, отпивая из пластиковой бутылки. «Тут ты, Саня, прав на все 100. Я, как их в бинокль увидел, просто охренел. Индейцы? На мотоциклах? Я такого даже в кино не видел». «Интересно, огнестрел у них есть?» — спросил Митяй. «Я в прицел только топоры, небольшие копья у них видел, и у парочки на левой руке маленькие арбалеты. Они прямо на ходу из них стреляли. Как раз из движка Саныча такую стрелу и достали». «Дойдем до джунглей, там посмотрим, может и получится языка взять. Если они такие воинственные и сразу нападают, то не думаю, что наши парни долго у них проживут», — сказал я и, вытерев нож, которым ел тушенку из банки об траву, убрал его в чехол.